хочу, шире я молчу. Она гура гура, дир гура, худул мунгуре ми хечо. Хечо хечо, дир хечо, баладу хуре ми хечо. Дие мунцо хабуго, той гуду паричо. Я сам вишана, ты они сейчас ухожу.